Она чмокнула его в висок, посмотрела на него. «Батя, ты неприлично опаздываешь. Нас без тебя не кормят». «Каюсь», — Иван Михайлович воздел руки. «Встретил приятеля, ну, посидели, пережидали дождь». Он смотрел на всех веселыми карими глазами. На густых бровях его блестели капельки дождя, яростно сверкала в улыбке сталь коронок. «А может, приятельницу?» — засмеялся Игорь. «Признайся, мы маме не скажем». Он принес отцу стул, тот уселся во главе стола, так он сидел еще в те годы, когда дети были детьми. Анастасии и в помине не было, а он и в самом деле был главой семьи. Иван Михайлович терпеливо пережидал неразбериху первых минут, когда передавали друг другу салаты, стучали ложками, искали хлеб, потом, пытаясь завладеть общим вниманием, завел любимую тему, принялся рассказывать. «Я говорю ей очень вежливо, мол, свой мизинчик уберите с весов, а она мне: не ваше дело, не вам взвешиваю и не делайте мне замечаний. Тогда я достаю свою книжечку, она даже в лице изменилась, их даже жалко стало». Татьяна Сергеевна смотрела, как он назидательно поднимал и опускал свой короткий с плоским ногтем палец и думала: «Нет, нельзя так долго жить вместе, почти 40 лет, это против природы». Ее раздражала эта привычка рассказывать про себя и хвастать, какого страха он, народный контролер-общественник, нагоняет на продавцов и завмагов. Причем рассказывал он с удовольствием, взахлеб и даже в лицах. Его руки летали над столом, и завершающей точкой в конце фраз грозяще вытягивался указательный палец. Впрочем, его, как всегда, никто не слушал. Анастасия, изогнув губы скобочкой, брезгливо помешивала ложкой борщ, разгоняла сметану. Евгения Ивановна следила за ней глазами, а Татьяна Сергеевна обеспокоенно переводила взгляд с одной на другую. Она боялась, как бы Анастасия не разревелась прямо тут при матери. Игорь расправлялся с курицей и все время поглядывал на часы. Он спешил. Один Вячеслав Николаевич вежливо кивал тестю, но видно было, что и он не слушает, а пытается уловить голос спортивного комментатора. Татьяна Сергеевна понимала, что вот сидят они вместе, ее муж и ее дети, но у нее не было ощущения, что это ее семья. Собрались они тут за одним столом, ее дочь и ее сын, которых она родила и выненчила, а теперь они так далеки от нее и с каждым годом уходят все дальше. Раньше она думала: вот мы умрем, они останутся, двое родных людей, опора и поддержка друг другу. Часто вспоминала их маленькими, бойкую дрочливую Женьку и тихого плаксу Игоря, и как Женька всегда заступалась за брата, колотила во дворе всех его обидчиков подряд и перед родителями заступалась. Если случалось, что Игоря ставили в угол, Женька в знак солидарности и протеста становилась другой и не выходила, пока не выпускали Игоря. Без Женьки Игорь не засыпал. Женька лезла к нему в кроватку, засыпали вместе. А потом Иван Михайлович перетаскивал ее сонную. И как-то Женька, чтобы их не разлучали, привязала пояском ножки брата к своим. Так и уснули. А когда отец в темноте поднял Женьку, за ней потащился и Игорь. Он проснулся, заплакал. Пришлось оставить их вместе. Куда что девалось? Сейчас они как чужие. Друг у друга не бывают. И если бы не эти вот семейные обеды, не виделись бы годами. А главное, не испытывали бы потребности видеться. Татьяна Сергеевна уставала от этих громоздких обедов, но все равно затевала. Пусть хоть тут встречаются и вспоминают, что есть брат, есть сестра.